хотя она тщательнейшим образом постаралась скрыть свое неудовольствие от Джо. «Что ты по этому поводу думаешь?» Он от нее отставать не собирался. «Я думаю, идея просто грандиозная, если, конечно, Джейк согласится, чтобы я его учила», — быстро ответила Ренни. «А ты согласен?» — спросил у меня Джо. Я пожал плечами. «Да мне, в общем, все равно». «Ну что ж, если тебе все равно, а мы с Ренни за, значит, договорились», — рассмеялся Джо. «Короче говоря, хочет тебе этого или нет, вопрос решен. Если ты не собираешься отказываться наотрез, вроде как с этим обедом». Мы усмехнулись, переглянулись и оставили тему, потому как Джо со счастливейшей из мин принялся растолковывать мне, что мое утверждение по телефону насчет прибытия на обед, вне зависимости от того, хочу я этого или нет, по сути своей нелогично. «Если бы ты не сбил Ренни с толку этим своим подначиванием, она бы тебе сказала», — он улыбнулся, — «что единственным достоверным критерием человеческих желаний являются поступки, конечно говоря, в прошедшем времени. Если человек что-то сделал, значит, именно это он сделать и хотел». «То есть?» «Ну, разве непонятно?» — спросила меня Ренни, а Джо откинулся в шезлонге и расслабился. «Суть в том, что у человека могут возникнуть самые разноречивые желания или нежелания, ну, скажем, нежелание ехать к нам на обед и нежелание нас обидеть. Но раз уж ты все-таки приехал, значит, второе было сильнее, чем первое. При прочих равных ты бы к нам не поехал. Но прочих равных не бывает никогда, и тебе дешевле было с нами от обеда, чем обидеть нас отказом. И ты приехал, случилось именно то, чего ты в конечном счете хотел сам. Тебе не следовало говорить, что ты пообедаешь с нами, хочешь ты этого или нет. Тебе следовало бы сказать, что ты пообедаешь с нами, если желание ехать пересилит в тебе желание не ехать. Это вроде как сложить плюс 100 и минус 99, сказал Джо. В ответе получаешь плюс пшик, но все-таки плюс. Вот тебе еще одна причина, по которой глупо извиняться за сделанное тобой, на том основании, что ты этого делать не хотел. Раз сделал, значит, хотел сделать. Об этом важно вспоминать почаще, особенно если ты преподаешь историю. Я заметил, как покраснела едва заметно Ренни при упоминании об извинениях. Ответил я Джо на самый что ни есть недирективный манер. Глава 5. Неловкая сила Ренни привлекала меня. Неловкая сила Ренни привлекала меня в течение нескольких недель, последовавших за обедом из креветок, риса, пива и ценностей, которым меня угостили Морганы. Была неловкость физическая, была неловкость речевая. Ренни могла споткнуться на ровном месте, могла и сморозить незаметно для себя нечто несусветное. И мне было любопытно, отчего это в ней, от врожденной дубоватости или от силы природной и лишенной грации? По крайней мере, в самом начале наших тренировок я думал о ней именно так. Я смотрел на нее свысока, я был исследователь, а она предмет исследования. Но высокомерен я не был и к любопытству примешивал изрядную долю симпатии. Да и чувство превосходства пришлось как нельзя более кстати и помогло мне с честью одолеть первый этап обучения. Иначе, боюсь, я просто махнул бы на все рукой. Страшила меня не работа, а неизбежное преобладение чем-то новым состояние дискомфорта. Дурацкое мироощущение новичка, салаги. и вряд ли я когда-нибудь научился бы ездить на лошади. Гипертрофированным интересом к данному виду спорта я и раньше не страдал. Если бы эти особого рода любопытства и особого рода чувства превосходства не уравновешивали уязвленной гордости.